мир возлюбил. То есть людей, которые грешниками были. И Писание так и говорит, что Господь возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. И любовь Божия и терпение Христово. Это до смерти. И я, помните, напоминал текст Писания: «Будь верен до смерти, и что? И дам тебе венец славы или жизни». Только жизни. Это самое основное, первое. Оно для нас, может, самое драгоценное. Потому что если не будет венца жизни, то и славу некому давать будет. Но это самое первое. И будь верен до смерти. Это не значит, что при лицом смерти откажись. Речь идет «умри». И, наверное, это не так просто и нелегко, но, тем не менее, для некоторых братьев, сестер прошлого, может быть, и будущего, может быть, и такое встретится. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И один из текстов, на который обращали внимание, шестой, он тоже говорит о том, что мы не всегда вот любовь понимаем правильно, и, может быть, зря кого-то обвиняем в отсутствии любви. Это шестой стих говорит так: «Завещеваем же вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Это же самое высокое имя. Нет другого такого имени, которое было равно этому имени. И апостол Павел, чтобы это было весомо, чтобы это было очень строго, чтобы это было очень, так сказать, ну, недвижимо, он говорит: «Завещеваем вам именем Господа Иисуса Христа». И вот что он говорит: «Удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». Вот и думайте. Завещеваем именем Иисуса Христа. Не просто это наш опыт, это не просто то, что мы придумали и решили, что будет хорошо, а именем Господа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. А не по преданию, которое приняли от нас. Что это за предание? А вот то, что мы сегодня читаем, что написали апостолы. Удаляться. Почему? Есть такая мирская пословица. Похожий текст Писания есть и в Священном Писании. Мир говорит так: с кем поведешься, от того, что и наберешься. Писание, послание к Галатам, кажется, послание к Галатам, говорит так. Вы помните на эту тему, что написано? Кто вспомнит? Вот на ту же самую тему. Мир говорит: с кем поведешься, от того и наберешься. Худые сообщества что делают? Развращают. Какие нравы? Добрые. Худые сообщества развращают добрые нравы. И никуда ты этого не уйдешь. И Писание говорит, и человек поступает бесчинно, если ты на него не можешь оказать влияние, то удаляйся от него просто и все. Да и вы сами испытывали в своей жизни. Вы где-то сходитесь, даже не надо где-то чужих людей. Вы приезжаете к себе домой, а у вас семья неверующая, и вам нечем говорить. Правда? Ну, хочется поговорить, и не о чем говорить. Потому что у них совсем другие мысли, у них цели другие, у них задачи другие, и вы просто мучаетесь. Это ваши близкие, родные, которых вы любите, с которыми росли. И как трудно бывает говорить. И, наверное, вы то же самое можете встречать и в среде христианской, если, ну, где-то не на должном уровне духовный возраст, духовное состояние. Вы приходите, садитесь, и вам нечем говорить. И Павел здесь говорит: удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Ну, во-первых, наверное, не надо очень много говорить о бесчинстве. Это люди, которые никаких норм поведения не придерживаются, еще общими фразами говорит. Потому что, когда мы, допустим, имеем общение друг с другом, почему мы стараемся приятность? Потому что мы уважаем. То есть мы в каждом видим чин какой-то. Вот само слово «бесчинно», а слово «чин» произошло. Для бесчинных людей нет никаких чинов. Они знают только я, мое, я так понимаю и так далее, и так далее. И обычно говорят, а кто ты мне такой? И это они любому могут сказать. И равным, и кто повыше где-то стоит, а что пониже, и разговора нету. Бесчинные. Вы знаете, что сегодня, если по нашей иерархии, церковной или по работам, у нас есть некий уровень, некий чин. Но если даже все это не учитывать, то у каждого из нас есть чин очень большой. Мы дети Божьи. Вы понимаете, что я сказал? Уже то, что мы сегодня дети Божьи спасенные, наследники вечности, это очень высокий чин. И сегодня, может быть, он дан нам по милости Божией. Мы вполне возможно не кончали каких-то высших учебных заведений, может быть, мы отстаем образование от кого-то, от людей этого мира, да, у них высокое образование, высокие чины, и мы им подчиняемся, когда живем на земле. Но если сравнить с вечностью, то самый высокий чин у мира и самый низкий у нас, только что покаявшийся, это две разные вещи. У нас есть будущее, а у них нет. И учитывая, что мы дети, уже этот чин высокий, уже высокий чин. Мы просто не имеем права лишь бы как относиться друг к другу. Вы меня понимаете, что я сказал этим? Мы-то обычно не обращаем внимания, что самое главное, что мы спасенные. Уже как спасенные можем иметь больше, меньше и так далее, и так далее. Но самое-то главное, что мы спасенные люди, что мы дети Божьи. И это уже что-то значит. Конечно, вполне возможно, это значит для нас, для людей этого мира, оно уже ничего не значит. И наоборот, может нас назвать фанатиками, что вы слишком много о себе думаете, вы себя очень высоко ставите, но это их проблема. И, наверное, мы их не переспорим, и мы не собираемся спорить. Но когда мы сегодня живем в народе Божьем, то мы понимаем, что прежде всего Бог нас отличил спасением. И у нас есть будущее. Поэтому мы не можем просто так не обращать внимания на тех людей, которые рядом с нами и которые, как мы, имеют будущее. Я, может быть, повторюсь, но это очень важно. Мы всегда должны помнить, что мы все вместе идем в одну святую вечность. И не будет каждому из нас Бог рай отдельный строить. Говорят, да, кто был там, там есть отдельные где-то комнатки для каждого. Но там все общество не разделяет. Все знают, что кто думает буквально, я не знаю, как это. И вы представьте себе, что мы все идем в вечность святую, в одну. И как мы там будем жить, если у нас будут такие отношения, как сегодня здесь на земле? Не простили, не хотим видеть друг друга. А ведь все чувства, которые у нас здесь сформировались, хорошие чувства и плохие, они переносятся в вечность. Только там они будут наполнены гораздо глубже, чем здесь на земле. У нас, по сути дела, задатки здесь организовываются. Об этом мы можем прочитать в Священном Писании. Вы помните, что говорит Иоанн? Был один из величайших людей перед Господом. А помните, что Господь сказал? Нет на земле больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном. Какой? Больше его. Речь не идет о том, что спасенные и не спасенные. Никто из нас не рискнет сказать, что Иоанн был не спасенный. Но это, по крайней мере, будет выглядеть очень глупо. Но говорит, он на земле, а тот в вечности. У того же открыт кругозор, у того полнота какая-то особенная. А на земле что, как на земле? И потому вот так, как мы будем относиться здесь друг к другу, это уже переносится в вечность, но наполняться более глубоко. Не то, что более, а очень сильно, во много раз глубже. И, наверное, если наши отношения здесь не поменяются в лучшую сторону, я сейчас стану таким, каким я, то, наверное, нас всех в одно место Бог не пустит. Вы слышите меня хорошо, понимаете, что я говорю? Значит, кто-то войдет в вечность святую, а кто-то не войдет. Ты не простил, у тебя отрицательное отношение было, ты мыслил злое в сердце против человека, и Бог не может поручить Царство Небесное в то, что сегодня на земле есть, и даже в церквах. Оно не может остаться на этом уровне. Поэтому просто, значит, что надо думать и серьезно думать. Думать и серьезно думать. И, наверное, это непросто. Белое называть белым, черное называть черным, ничего не прикрывать и в то же самое время не ожесточаться. Мы этого не умеем. А Бог нас учит этому. А Бог нас учит этому. Да, мы ничего не имеем права заглаживать. Мы не имеем права грех оправдывать. И в то же самое время не имеем права ожесточаться против грешника. И Писание говорит, Богу все нужны. И кто разумеет, и кто не разумеет, они все Господни. Помните? Все, кажется, нужны для определенной работы. Поэтому пусть Господь нас благословит. Чтобы, вот когда мы сегодня слушаем Слово Божие, то оно не только касается, чтобы каким-то образом нашу жизнь здесь на земле устроить, но бы сформировать на земле чувства, которые будут пригодны в вечности. Там уже поздно будет, там поздно будет что-то менять. Все меняется здесь. Здесь можно все поменять, в вечности ничего не поменяешь. И здесь Павел учит, как оно должно быть. И если не думаешь, все очень просто. Когда начинаешь вникать, то понимаешь, что за короткое мгновение очень трудно. Но Бог это может сделать через короткое время. Мы не можем, а Бог может. Если только мы согласны с Его работой. Вы знаете, его работа очень часто слезы вызывает на наших глазах. Мы тогда начинаем роптать, мы тогда начинаем бунтоваться, мы тогда начинаем массу вопросов задавать Богу. Господи, а что я хуже других? А что я